воспаление глаз, конъюнктивит, кератит, сухость. Нежелание что-либо видеть и связанные с этим сильный гнев, ненависть и обида приводят к воспалению глаз. Чем сильнее негативные эмоции, тем сильнее воспаление. Ваша агрессия возвращается к вам назад и бьет по глазам. Примеров можно привести множество, да и каждый из нас, я думаю, вспомнит подобные случаи в своей жизни. Иногда проявление злорадства, зломыслия может привести к воспалению. Ведь что такое сглаз? Это пожелание зла другому человеку, и отразится оно на глазах.